лживи сынови человечести в мерилях еженеправдывати, тогда как Бог для каждого бережет то, чего он по правде достоин. Если ни для обижающего обижать не избыток, ни для обижаемого терпеть не лишение, убо образом ходит человек, обаче в суе мететься. Если увидишь, что кто-либо по поводу бесчестий крайне болезнует сердцем, то знай, что он наполнен помыслами тщеславия и теперь пожинает с неудовольствием рукояти семян, которые сам посеял в сердце. Кто иначе должного насладился телесными удовольствиями, тот отплатит за этот излишек вторичными болезнованиями. Настоятель обязан говорить послушнику должное, когда же его не послушают, возвещать об имеющих постигнуть за это бедах. Обиженный кем-либо и недомогающий с обижающему должного возмездия этой частью верует Христу, и старицу примет в веки сем, и живот вечный наследует. Память о Боге сопровождается болезнованием сердца о благочестии. Всякий же забывающий о Боге бывает самоугодлив и бесчувствен. Не говори, что бесстрастный не может скорбеть, ибо если не о себе, то о ближнем должен он сие делать».